а я наслаждаюсь и поныне. Как прекрасно видеть страх, неверие, отвращение и неистовый гнев всех тех, кто представал пред нашим ликом. Прикрыв глаза, дабы лучше ощутить удовольствие от приятных воспоминаний, фениксоподобный улыбался. Но, распахнув веки, он вперил взгляд в свое отражение. «Но ты не показываешь подобного. Даже обидно. Слишком много чести. Ты всего лишь очередной враг, с которым мне предстоит столкнуться». «Очередной враг?» С застывшим выражением, демон чуть наклонил голову в немом вопросе, а следом: «Я величайший чемпион Темного Принца. Я достиг совершенства в самом подлинном его виде, и ты смеешь так принижать меня». Вырвавшиеся силы демонического примарха явили его гнев, от того немного, что может задеть его, отрицание его великолепия. Совершенство не требует доказательств, и кричать о нем нет смысла. Ошибаешься. Безупречность требует того, чтобы ему возносили хвалы, иначе его просто не существует. Вновь быстро подавив гнев, что мог быть лишь игрой одного актера, змей уже не был столь неистов в разговоре. «И каковы же твои подвиги, великий демон принц Слоаниш?» С призрачной насмешкой в глазах, Фулгрим поинтересовался, продолжая ощущать желание броситься вперед. Но было рано. «Что ты сделал, помимо того, что ранил Гиллимана? Даже не убил. Может, мне не хотелось заканчивать все так обыденно, как единственный бой?» Вдруг улыбка демона расширилась, как от интересной мысли. «К слову, ты знал, что наш ультрамариновый братик вернулся в строй, и, дай угадаю, ты хочешь также вернуться в Империум и вновь сражаться за Императора, плечом к плечу с Рабутом? Ты когда-то был мной, так зачем спрашиваешь?» Подобные намерения были очевидны для того, кто имел воспоминания и личность примарха детей Императора. «Ху-ху-ху, просто хочу узнать, почему ты веришь, что тебя примут?» «Не верю. После сотворенного мной и тобой, мне будут не рады. Именно. Только представь, скользя мертвой кожей по земле, змееподобное существо приближалось все ближе, пока не оказалось на расстоянии вытянутой руки. Целое столетие, проведенное среди религиозного мракобесия, среди толпы фанатиков, почитающих императора как бога, десятки угроз, снаружи и извне, постоянная боль в кровоточащей душе, и тут, с веселым видом, существо щелкнуло пальцами верхней поры конечностей. Появляешься ты, такой чистый, словно и не был предателем, и говоришь: «Здравствуй, братец». Первое, что он сделает, насадит тебя на меч. Ха-ха-ха, это вступление к попытке склонить меня к хаосу. Можешь не продолжать, я уже не раз отказал твоей госпоже. Что ты? С самым честным лицом, демон помотал головой, а глаза его наполнились возмущением от обвинения в столь вульгарном намерении. Я и не думал о подобном, и она мне не госпожа, если ты не знал. А кто тогда? Хаэм, в задумчивости, лицо змея временно утратило следы и искажений его сущности, и если бы не лиловая кожа, то можно было подумать, что Фулгрим смотрит в зеркало. Она особенный нерожденный, сотворенный с единственной целью – вернуть тебя. Она не бог хаоса, хоть и весьма могущественна, и еще. Взгляд демонического примарха приобрел лукавство. Она безумно тебя любит, ведь ты смысл ее существования. Польщен. Вот только ни следа польщенности не проявилось на лике третьего. Зря куксишься, братишка, она искренна в желании заполучить тебя и сделать своей игрушкой. Искренность хаоса меня не прельщает. Ха, ты разбиваешь сердце бедной девушки. Тихонько хихикнув, демон отвлекся на вспыхнувшее золото в небесах. В буйстве невероятностных цветов и нечистого света, словно расцвел пламенный цветок. Сражение сильнейшего псайкера галактики не прекращалось ни на миг, с каждой секундой лишь набирая мощь. Однако, папочка разбушевался. Вновь переведя взгляд на брата, прокомментировал демон: «Непривычно видеть его таким». Мелькнувшая заинтересованность в единственном зрячем глазу фениксийца стала поводом продолжить: «Похоже, этого ты еще не узнал, но наш отец сильно изменился за прошедшие века. Раздробленная сущность, вечные муки умирающего тела и столь же вечные мольбы от мириад почитателей не способствуют сохранению рассудка, сам понимаешь. Что с отцом?» Лицо Феникса наконец дрогнуло, впервые за весь разговор. Демон триумфально улыбнулся, видя долгожданное смятение в своем брате. «Наш отец умер через какое-то время после плена на Золотом Троне, и на смену ему пришел Бог». Одной фразы хватило для того, чтобы примарх догадался об истинном состоянии повелителя человечества. «Быстро схватываешь, как и ожидалось от меня. Император больше не человек, он стал чем-то иным, и это нечто не принесет человечеству ничего хорошего. Богов не волнуют чаяния смертных, их помыслы простираются в более высоких областях, а это, мазнув взглядом по золотистому силуэту в грозовых облаках, Платиноволосый все еще не мог вернуть спокойствие. Даже если демон лгал, его слова почти наверняка несли зерно истины. Во мрачном будущем, открывшемся одному из участников Великого Крестового Похода, даже столь кошмарные события могли произойти. Осколок, каким-то образом сохранивший прежний разум. Чудо, на самом деле, что он не уподобился тому, кто пристроил свои гниющие кости на троне. Третий не ответил, тратя секунды на осознание того, насколько все хуже, чем он считал. Возвращение 13-го и еще живой император должны были стать надеждой для Империума, но если отец уже не тот, кто вел их в море звезд. «Бра-отец, я все еще здесь». Недовольство ясно слышалось в голосе демона, ведь его игнорировали. «Болтать с тобой весьма интересно, но сколько мне еще ждать?» Этот вопрос дал понять, что тысячи лет во власти темной госпожи не лишили Феникса подобного ума. Впрочем, ожидать обратного и не стоило. Я ведь прекрасно знаю, что ты не из вежливости со мной беседуешь. Давай же, покажи, что ты хочешь сделать. Живое любопытство сквозило в словах змея, и он с нетерпением ждал ответа. Обмануть самого себя невозможно. Стоило только эху голоса затеряться в пустоте, как из глубин сущности фениксийца поднялась сила, что заставило демона оскалиться от предвкушения. Бритвенно-острые клыки сверкнули в потустороннем свете оскверненных небес, а тонкий язык прошелся по губам. Я и мечтать о большем не мог. Что ж, тогда я отвечу тем же. Ликование демонического примарха слышалось на миле вокруг и был дан клич, что звал к своему господину. Судьба милостива к нам обоим, братец. Так давай оправдаем ее ожидания. Риланар продвигался со всей возможной скоростью, которую только мог развить. Многотонная машина воина не замечала редких препятствий, встававших на пути древнего, и неумолимо приближалась к своему старому врагу. Хранитель традиций ясно чувствовал зловонное присутствие Фулгрима, что пробивалось даже через буйство нематериальных потоков. Слабые голоса демонов, имеющих дерзость склонять великого воина к предательству, просто смешили его своей наивностью. Впрочем, они вскоре отступили, осознав тщетность попыток. С каждой минутой все лучше были видны орды тварей, замерших на одном месте в созерцании. Некоторые из них, что были дальше всех, пытались убить Риланара, у них не вышло, а древний продолжал движение. Вырвавшись к обширному полю, созданному битвой сыновей императора и полчищ потусторонних существ, дредноут увидел того, кому поклялся отомстить. Змееподобный примарх с ухмылкой смотрел на своего двойника, а окружали их. Риланар инстинктивно наставил орудие на тех, в ком узнал своих бывших братьев. Среди них было множество тех, кто сражался в Великом Крестовом Походе и теми, кто пошел против истин, что они несли в море звезд. Неизвестно, почему только сейчас они показались, и почему старейшина ритуалов сталкивался только с ничтожными подделками, смеющими именовать себя детьми императора. Ответ может знать только тот, кто и созвал их к этому полю битвы. Сотни и тысячи воинов, закованных в крепкую броню, что была в отличном состоянии, пусть и испещрена омерзительными отметинами и украшениями, были здесь. И все они молча наблюдали за тем, кто когда-то был им отцом. Фулгрим, тот, с кем Риланар обменялся новыми клятвами, имел отчетливую растерянность во взгляде и выражении лица. Хранитель традиций понимал, почему он не смог сохранять невозмутимость. На радость демону. Легионер и сам бы замер на месте в шоке, если бы не был помещен в саркофаг. Искажения на телах и душах братьев были столь велики, что узнать их было почти невозможно, но каким-то образом древний мог отличить каждого из них. И с каждым именем, проносящимся в разуме, становилось все хуже. Его примарх испытывал то же самое, однако нашел в себе силы довершить то, что начал. Психическое эхо разошлось по имматериуму, отзываясь в сердце Риланара. Он понял, что сейчас произойдет. Поток ослепительно яркого пламени охватил тело сына повелителя человечества и унесся к небу, отгоняя воды хаоса и распаляя души всех, кто хранил в себе верность истине. Голос Феникса начал формировать слова, что были сказаны не здесь и не сейчас, но Риланар знал, для кого они предназначались. Каждый из вас хранит в своей душе вечные шрамы. Я вижу их, и меня охватывает скорбь от одного их вида. Колонна яростного психического пламени все ширилась, заставив демонов отступить, и лишь змей остался на месте. Он не скрывал ликования на лице и уже начал поигрывать мерзкими клинками в своих руках. «Многие из вас желают мне смерти, желают покарать отца, что отвернулся от вас и сподвиг ваших братьев на предательство. Я вижу это». Риланар понял, Фулгрим встретился с детьми императора, погрузившись в глубины своей души, и эти слова они исходят уже не от него. Это были отголоски разумов легионеров, что рвались в битву. «Я не вправе просить у вас прощения, я не вправе надеяться на искупление. Вся та ненависть, что поселилась в ваших сердцах, я приму ее без остатка. Сейчас, мы все вновь живы, но смерть оставила отпечатки на каждом. Вы погрузились в океан гнева и скорби, вы желаете отомстить и желаете забыть». Неосознанно, хранитель традиций вспомнил все те ужасы, через которые прошел. Его древняя ненависть не исчезла, и слова Фулгрима были правдивы. Предательство было столь ошеломляющим, столь стремительным и неожиданным. Отдаться гневу или просто забыть действительно, ничего иного не могли желать сыны Фениксийца. Но я спрошу вас, разве такого итога мы все желали? Вспышка вызвала кратковременный сбой сенсориума, что не смог загасить ее яркость. Столб психической силы, как самого Фулгрима, так и его сыновей, казалось, стал опорой для небес, удерживая их от падения. Как Атлант из легенд Древней Терры, он непоколебимо высился к звездам. «Мы можем остаться здесь до скончания времен, бесцельно бродя среди воспоминаний славного прошлого и болезненного настоящего». Наконец, пылающие кометы сорвались в полет, разрезая небо своим праведным светом. Сотни огней очистили небо от губительных энергий, разгоняя мглу хаоса. Оканчивая путь на пепельной земле, из всполохов огня возникали фигуры в пурпурной броне. Рилан расщутил их ярость, их уверенность и их силу. Его братья, которых он уже не надеялся увидеть, были вновь готовы к битве. «Но я не приму подобного. Пусть подвел вас, пусть мне нет прощения, я не стану смотреть, как души моих сыновей затухают. Я Фулгрим, прозванный Фениксом. Я примарх детей императора». Словно намеренно, демоны и его Астартес сместились дальше, чтобы создать подобие единого фронта. И все они ликовали от выпавшей им возможности. Не имеет значения, на какой стороне был каждый из вас, легион Астартес всегда был единым организмом. Бесчестие одного, бесчестие всех, от рядового до лорда-командора и меня, вашего примарха. И ныне нам всем выпал шанс, перековать сломанную честь в горниле новой войны. Все больше воинов в пурпурном вставали подле третьего, а в глазах каждого горел праведный огонь. Их сердца бились в унисон, пока разумы соединялись многочисленными связями. Души легионеров были едины, как никогда, последовав нитям судьбы. Фулгрим распахнул глаза и взглянул на демона, что уже изнывал от ожидания. Ему было болезненно ждать, пока его брат будет готов к сцене. «Я по-настоящему счастлив, что пришел в этот мир, братец. Полагаю, промедление ныне излишне». Повернув голову к своим сыновьям, змей загорелся эфирным огнем, что бушевал в его сущности, и возвестил: «Совершенство или смерть, совершенство или смерть, совершенство или смерть, совершенство или смерть». Тысячи голосов вторили ему, предвещая начало битвы. Битвы, в которой столкнутся призраки славного прошлого и жители мрачного будущего. Нет и не будет ответа, как именно это стало возможно, но причины не обязательно искать. Сосредоточенно смотря на легион последователей губительных сил и орды демонов, что все еще не смели сдвинуться с места, Фулгрим повел головой, внимательно осматривая своих сыновей. Они крепко сжимали оружие, готовые обрушить всю свою ярость на отродий, очерняющих гордое имя третьего легиона. Расправив плечи и набрав воздуха в легкие, примарх также провозгласил: «Мы, дети императора». Гул психической силы разнес эти слова так далеко, как позволяли дикие бури имматериума. Голос Феникса слышался по всему городу, и его услышали все, кто имел разум. Казалось, сияние тысяч палатинских аквил стало опалять глаза нечестивых отродий. Крылья золотого двуглавого орла укрывали сердца воинов, что отринули всякие сомнения. Будь они предателями или теми, кто умер от предательства, сейчас это было неважно. Неважно, ибо предназначение толкало их вперед. Смерть врагам его, смерть врагам его, смерть врагам его. Глава 51. Деревья, чей цвет сейчас был искажен ожившими кошмарами, становились все более редкими. Рин чувствовала, как уже начинало тяжелее дышать, ведь бой не прекращался до сих пор. Множество демонических отродий, разной формы и положения в иерархии, продолжали загонять группу, в членах которой видели добычу. Героические духи были достаточно сильны, дабы не подпускать существ, даже не используя фантазмы. Они разили их клинками и, пусть изредка, рвали руками, отчего броня трех воительниц была покрыта неестественной кровью, пятная искусные изделия. Мордрит, увидев появление особенно большого демона, чей вид мог заставить ее расстаться с содержимым желудка, бросилась вперед, обменявшись короткими взглядами с матерью. Сущность варпа, очевидно, бывшая одной из старших демонов, улыбалась чистоколом клыков. Пока основная группа держит оборону, мать и дочь, на пару, решили разобраться с особо опасным созданием. Взрывая землю толчками шагов, Артурия приблизилась к существу, занеся сияющий клинок для удара. Тварь отреагировала незамедлительно, обрушив бритвы на острые когти одной из конечностей на фигуру королевы. Искры разлетелись вокруг, а давление погрузило девушку в землю по щиколотке. «Ты приятно пахнешь. Хочешь, я с тобой поиграю?» Хором омерзительных голосов, слова донеслись до ушей из зловонной пасти. «А потом съем. Стали поешь, мразь!» Раздраженный ответ младший пендрагон донесся сбоку. Нечеловечески быстрая реакция демона позволила ему ударить на опережение, со свистом рассеча воздух когтями. Лицо Мордрит пронеслось на опасно близком расстоянии от лезвий, когда девушка проскользнула под ними, не глядя резанув по изогнутой, больше звериной, конечности. Импульсы повреждения заставили существо потерять равновесие и освободили Артурию от давления, чем она незамедлительно воспользовалась. Мощный вертикальный выпад пропорол вздутое брюхо демона, оросив его убийцу нечистотами. Свет Экскалибура опалил рану, от которой стали подниматься густые струйки белесого дыма. С пронзительным визгом, существо забилось в мучительных конвульсиях, не в силах найти удовольствие в воплощенной надежде, коей был легендарный клинок. В стороне, Астартес не менее эффективно ликвидировали противников. Отличием от героев древности или магов, было то, что ярость битвы будто была для них естественна. Сложно передать незримые различия между опытными воинами и теми, кто был буквально рожден для битвы, ведь для последних, сражение, неотъемлемая часть жизни, ведь они жили и дышали войной, лишь отвлекаясь на иные занятия. Эфес серебристого меча смял уродливые неровности морды очередного демона, превратив его в месиво эктоплазменной плоти. Отведя руки, Саул совершил то же движение, но изменил направление, заставив клинок пройтись всем лезвием по телу существа. Рядом с ним, Тацит разорвал на куски массивное тело демона своим громовым молотом. Автопушка во второй руке не прекращала огонь, прореживание созданий бездны. Терминатор, обрамленный холодной решимостью, двигался настолько быстро, насколько позволяла система искусственных мышц и сервомеханизмов, лишь немногим уступая своим братьям в тактической броне. Ауспикс уже почти не приносил пользы, ведь радиус сканирования был заполнен сигнатурами, как и все пространство вокруг было заполнено врагами. Широкий вход в пещеру уже виднелся среди марева губительной энергии, и чем ближе к нему находилась группа, тем опаснее становились твари. На прорыв, сминая тварь, что была покрыта шипастым хитином, Абдиман взревел, указывая клинком в сторону темного прохода. Каждый устремил взгляд к мрачному зеву пещеры, что виделось распахнутой пастью чудовища, приглашая глупцов сгинуть в ней. Астартес, встав чуть дальше, образовали линию защиты, позволяя героическим духам Ирин пройти дальше, сдерживая волны существ, способных пожирать не только плоть, но и души живых. Дети Императора нерушимо держали оборону, пока союзники избавлялись от немногочисленных существ. Он и, по неизвестной причине, не возникали из прохода, но яростно противостояли тем, кто хотел добраться до него. Наконец, четыре жителя этого мира оказались в одном шаге, и уже ничего не мешало им пройти вглубь. Жанна, развернув голову, посмотрела на гигантов в пурпурной броне. Около двух часов потребовалось для того, чтобы достичь этого места, и за это время Саул, Абдиман и Тацит показали себя, как непревзойденных воинов. С неумолимой решимостью, они были готовы сражаться без устали, дабы уничтожить величайшего врага человечества. Их души были столь ярки и столь чисты, что ни один из них не дрогнул под гнетом потусторонних голосов, способных поставить на колени даже героев древности. «Да хранит вас Господь!» Пусть Орлеанская дева знала, что такими словами могла лишь разгневать этих воителей, идущих против любых верований, но не смела ни молиться о них. Если эти воины стали теми, кто хранит человечество тысячи лет спустя, значит, люди никогда не будут низвергнуты, даже если на них обрушатся все ужасы той неестественной силы, наводнившей этот мир. Сейчас, сыны Феникса останутся здесь. Они не позволят демонам совершить удар в спину тем, кто отправится к Граалю. Рев демонов и противостоящий ему грохот орудий слились в ужасную какофонию битвы, к концу которой ведут лишь два пути – победа или смерть. Рин, продолжая терпеть боль в сломанной руке, в последний раз обернулась к легионерам. Их доспехи были покрыты бесчисленными следами боев, царапинами, отчетливыми вмятинами и зазубринами на клинках. Но они словно не замечали этого, методично отбрасывая полчища существ, жадных до жатвы. В который раз, Тасака ощутила, что недостойно называть их братьями, а они не должны опускаться до того, чтобы называть ее сестрой. Инстинктивный страх перед тем, что ждет под темными сводами пещеры, сейчас давил на девушку, и лишь понимание абсолютной необходимости шагнуть во тьму, толкал волшебницу вперед. Может, она и не может избавиться от трусости, но это не помешает ей использовать лазурный огонь, что даровал ей ее примарх. Лишь мгновение прошло с той секунды, как четверка вошла в каменный проем, и еще несколько понадобилось, чтобы ощутить с трудом различимый голос. Вновь развернувшись и с шоком вглядываясь в просветы между деревьями, Рин была единственной, кто узнал говорившего. «Саул, Саул!» Мерзкий голос был громогласен, а его владелец уже несся на того, кого так жаждал видеть. Рин, видя чудовище в уродливой броне, видя его глаза, что горели ядовитым зеленым светом, сумела понять, кем был проклятый Астартес. Инстинктивно, совершенно неосознанно устремясь на помощь, девушка увидела, как Тацит занес молот и обрушил его в стену пещеры. Кинетическая энергия молниеносно раскрошила хрупкую породу и вызвала обвал. Технодесантник, немедля, решил остановить глупую девушку, решившую ввязаться в ненужную схватку. Приоритетная задача – остановить прорыв хаоса. Рин, задействовав всю свою скорость, Артурия одернула Тасаку от потока камня, что мог раздавить ее хрупкое тело. «Что на тебя нашло? Они не справятся». «С кем не справятся?» Голос Жанны нес в себе опасение, ведь сила Астартес была ей видна с самого начала этого кошмара. Это, а за плотной стеной осыпавшегося камня, три космодесантника уже начали новый бой. Бой с теми, кого когда-то звали братьями. «Я и представить не мог, что мы встретимся вновь, Саул». Торвиц скрестил клинки с тем, в ком узнал давнего знакомого. Отталкивающее чудовище, лишь размерами и броней отдаленно напоминающее космодесантника, имело абсолютно безволосый череп. Кожа скорее походила на высушенный пергамент, посеревший от времени. Множественными уродливыми бороздами, шрамы покрывали все лицо и голову. Черный доспех, на котором, казалось, еще живые лики стенали в муках, закрывал все остальное тело Астартес. «Что с тобой стало, Люций?» Мечник выпустил свой длинный раздвоенный язык, когда его бесформенный рот расширился в оскале, перед тем, как расхохотаться. Давление от знакомого серебряного клинка в руках предателя усилилось, сдвигая ноги капитана 10-й роты. «Что за вопросы, друг мой? Разве это должно тебя волновать?» С этими словами, чудовище отбросило Торвица назад, почти к запечатанному проходу. А вокруг, Абдиман и Тацит сражались с остальными братьями, пришедшими вместе с дважды предателем. Палатинские клинки, четыре космодесантника, имевшие одни из лучших навыков обращения с мечом, теснили верных детей императора. Последний, пятый брат, также был узнан. Это был апотекарий легиона в перламутрово-блестящем белом доспехе, один из самых первых сыновей Фулгрима, Чезаре. Сколь давно повелитель проявлял такое рвение. Сказав это самому себе, Чезаре повернул голову к Абдиману, которому приходилось сдерживать натиск сразу троих противников, каждый из которых был настоящим мастером. «Мы едва за ним поспели, пришлось даже оставить остальных позади». Лорд-командор не ответил. Яростный клич вырвался из его уст, когда он извернулся и отрубил руку одному из неистовых воинов, что рвались в битву с ним. Безвкусно украшенные доспехи, представляющие собой мешанину элементов от разной брони, не спасли врага, ведь Абдиман ударил прямо в малозащищенное сочленение. С воплем, десантник Хаоса содрогнулся и забился в припадке, очевидно, вызванном не болью, ведь физиология Астартес давала им возможность не обращать внимания на потери конечностей. Ощущение того, как сталь отсекла руку, наряду с боевыми стимуляторами, позволило падшему сыну Феникса испытать настоящую феерию чувств, что уже не разделялись на приятные и неприятные. Главное, чтобы они были сильны. Впрочем, удовольствие недолго преследовало раненого, ведь следующим ударом Абдиман пронзил мозг точным выпадом, направленным в линзу шлема. «Хаэм, ты необычно стремителен, брат. Перерождение так на вас повлияло?» Ловко орудуя клинком и отбиваясь от атак лорда-командора, Чезари любопытствовал с поистине научным интересом. «К чему мне говорить с предателем и будущим трупом?» Между яростными взмахами, направленными сразу на двух хаоса-поклонников, Абдиман едва не выплюнул эти слова. Видя того, с кем когда-то встречал примарха в составе двух сотен, старый легионер не обратил внимания на чистый и эстетичный вид апотекария. Он ясно чувствовал, насколько прогнила некогда светлая душа и насколько нечестивым стал разум бывшего собрата. И на что я надеялся? По тону голоса, можно было понять, что Астартес закатил глаза под шлемом, не удивившись непреклонности верного глупца. Тацит же был еще более молчалив, вовсе не став обмениваться словами с предателями. Два космодесантника были вынуждены всеми силами уходить из-под атак могучего молота, способного превратить их в мешанину из керамита и плоти. Однако, чем дольше шел бой, тем неистовее становились падшие братья, совершая все более рискованные маневры. Но сражение с обезумевшими братьями и демонами меркло в сравнении с тем, что развернулось между теми, кто был друзьями. «Ты стал сильнее, Саул. Я бесконечно рад этому, ведь иначе было бы слишком скучно». В каждом звуке, издаваемом мерзкой пародией на человека, Саул чувствовал, как его сердце пропускало удары. Из самых глубин сущности верного слуги императора поднималось новое чувство. Оно было некой смесью из злости, ненависти, грусти и страха. Саул Тарвиц испытывал страх от необходимости признать в этом существе своего лучшего друга. Неестественно резкими ударами проклятый лаерский клинок чертил немыслимые фигуры в воздухе, что нередко задевали тело капитана 10-й роты. Мечник словно намеренно поддавался, не желая слишком рано прерывать бой. Люций, во имя Терры, сместив корпус и уклонившись от удара, Саул совершил стремительный кувырок и разорвал дистанцию. «Ради этого ты предал меня на Истване, ради. Болтовня, Саул, сейчас излишня. Твой треп мешает мне слушать нашу битву». Свободная рука мечника взметнулась и с нее сорвался живой хлыст. Чуть пульсирующая плоть обвелась вокруг ноги Тарвица и с неумолимой силой начала тянуть его к скалящемуся чудовищу. Вместо того, чтобы рассечь доспехи и кости друга, Люций счел более притягательной мыслью ранить его только мечом. Саул быстро оказался на земле, и враг уже волок его к себе. Лишь молниеносная реакция позволила ему навести прицел болт пистолета на кнут и прострелить его. Удачное попадание освободило и дало возможность перекатиться, избежав опасного рубящего удара. Быстро поднявшись, Тарвиц смотрел, как Люций уже готовится к новому рывку. Его глаза, что почти не изменились, едва не прожигали капитана взглядом. Дикая помесь значений, наполнявших немногое оставшееся от прежнего легионера, была поистине безумна. Разум уже не был властен над этим существом, его вело только бесконечного желания получить еще более изощренные ощущения. «В нашу последнюю встречу я проиграл тебе и был вынужден бежать». Более вкрадчивый голос Люция слышался между непрекращающимся свистом от ударов меча. «Прошли тысячи лет, и я думал, что это уже не важно, но...» Яростная атака оставила ощутимое повреждение грудной пластины брони, едва не располовинив чудом отпрыгнувшего Саула. Тот ощутил боль в груди, поняв, что ему чуть не рассекли ребра. «Я ошибался. Люций, послушай меня». Шагая по краю гибели, Тарвиц пытался воззвать к другу. «То, чем ты стал, это не то, к чему ты стремился. А ты, естественно, все знаешь, эта твоя черта меня всегда раздражала, словно ты имеешь право указывать мне. Ты превратился в монстра. Какое это имеет значение?» Намеренно, Люций скрестил клинки с Тарвицем, оказавшись лицом к лицу. «Я всегда мечтал стать лучшим, и я стал им». Под шлемом глаза Саула задрожали от непрошенной рези. Как бы ни поступил Люций раньше со своим другом, последний не стал бы желать ему подобного. Такого не заслужили даже предатели. Тот, кто когда-то был одним из капитанов детей императора, тот, кто понимал свои недостатки и стремился научиться лучшему, исчез. Теперь это было просто чудовище, обладающее разумом и непомерной жаждой убивать. «Люций». Слова с трудом выходили, но Саул не мог их не произнести. «Я поклялся убить тебя, если мы встретимся вновь. Ты ударил в спину в самый худший момент, но теперь, ощущая странный, несвойственный для обычных Астартес звук, источаемый духом бывшего друга, Люций заинтересованно склонил голову. «Я клянусь избавить тебя от такого существования». Огонь, бушевавший в сердце верного Астартес, разнес праведное эхо по воздуху, словно проявившись в реальности. Искры света пробежали по пурпурной поверхности доспеха, дойдя до клинка в руках. Если бы кто-то смотрел на душу Саула в этот момент, увидел бы, как она распаляется в безудержное пламя, придавая силы и обжигая всех, кто нес в себе тьму. Снова, словно в припадке, Люций повторял это слово, разбрызгивая темную слюну из мерзкого подобия рта. «Ты всегда строил из себя воплощение чести, не стремился к славе и признанию. Но это ведь не может быть так, какая еще слава?» В ярости, лица на броне Люция зашевелились, извергнув из себя душераздирающий вопль. От волны неестественного звука, Торвица откинула и он упал навзничь. Едва успев встряхнуть головой и попытавшись встать, легионер увидел перед собой хищно сверкающее лезвие изогнутого меча. Остановившись на незначительном расстоянии, лаерский клинок застыл перед шлемом. «Слава от моего убийства! Слава от победы над чемпионом Слоаниш! Поднимайся сейчас же! Я не желаю убивать тебя так просто! Смерть Саула Торвица принесет настоящий экстаз!» Ведь Люций не забыл лицо бывшего друга даже через тысячи лет. Он помнил и теперь, хотел получить настолько много удовольствия от этой битвы, насколько вообще возможно. Это желание было столь сильным, что даже боевые наркотики, текущие по венам, не могли сподвигнуть мечника на спешку. В этот момент, когда брат возвышался над братом, на северо-западе вспыхнул столб белого огня. Разгоняя мрак империев, он осветил все на мили вокруг, создав резонирующий гул в варпе. Удивленный этим, Люций застыл, ведь та мощь, которую он ощутил, шокировала. Чистая и праведная, она словно кричала о своем намерении изгнать все зло, до которого дотянется ее ярость. Что это? Рефлекторно отступив, чемпион хаоса пытался понять, как он может быть напуган. Люций, способный испытать наслаждение даже от своей гибели, просто не мог удержать себя от забытого чувства, в котором невозможно было найти ни единого грана удовольствия. Это Фулгрим. Воспользовавшись замешательством врага, Саул занес болт-пистолет, который продолжал крепко удерживать в руке, и выстрелил. Грохот перебил раздавшийся вопль, смешавший боль и восторг. Объемный череп, на брюшной пластине, был расколот, и сквозь трещины можно было увидеть кровоточащую плоть. Отступив от взрыва болта, Люций оскалился еще яростнее, чем прежде. И, в этот миг, на все еще лежащего Торвица набросился один из палатинских клинков. Уличив момент, космодесантник Хаоса оторвался от Абдемона, занятого сражением с опытным и стремительным Чезаре. Гигант в искаженной броне, не похожий на ту, что прежде носили дети Императора, неистово несся на беззащитного капитана 10-й роты, уже предвкушая убийство ожившей легенды. Пусть прошли десятки веков, но те, кто участвовал в сражении на Истване-3, рассказывали о капитане Сауле Торвице, взявшем командование над силами верных Астартес и сумевшем продержать оборону целых 3 месяца. Убить столь известного сына Феникса было бы огромным удовольствием. Когда Саул увидел, как на него наступает падший собрат, все, что он успел сделать, это поднять клинок в защитное положение. Все еще не сумев подняться, это было единственной возможностью отразить удар. Однако, ничтожество, как ты посмел? В неистовстве, уже пришедший в себя Люций, взмахнул клинком и располовинил тело своего союзника. «Поднимайся, немедленно!» Крича уже на своего бывшего друга, мечник содрогался всем телом от кипящего коктейля из предвкушения, гнева и агонии. «Он ведь был твоим товарищем, Люций!» Наконец, встав во весь рост, Торвец крепко сжимал рукоять меча, с болью смотрел в изуродованное лицо чемпиона хаоса. «Он просто инструмент, не более, и посмел посягнуть на мое, на меня. Ты так хочешь лично вонзить меч мне в сердце?» «Разумеется». Более Люций не стал говорить, в очередном яростном рывке набросившись на Торвица. Новая веха их сражения понеслась с еще большей скоростью. Две фигуры сплелись в танце сражения. Одна в благородном пурпурном доспехе была вынуждена лишь обороняться, ведь мастерство и мощь противника подавляли. Даже новые силы, полученные от Грааля, лишь ставили его примерно на одну ступень с одним из величайших чемпионов Слоаниш. Он сам, Люций Вечный, и не пытался держать себя в руках, самозабвенно хохотал, ощущая великолепную песнь битвы, разразившейся спустя тысячи лет ожидания. Мечник даже подумать не мог, что бой с простым космодесантником сможет дать такую феерию чувств. Саул был единственным, с кем Люций мог почувствовать подобное. Дуэль между бывшими друзьями не прекращалась, а рядом с ними не прекращались другие бои. Тацит уже успел разделаться с вертким фехтовальщиком, и теперь был вынужден обороняться от новой волны чудовищ, что словно пытались помешать ему прервать долгожданный бой одного из самых возлюбленных слуг Темного Принца. Абдиман же продолжал схватку с Чезаре, что проявил недюжинную силу, явно полученную путем множества генетических изменений. Черный клинок лорда-командора был выбит из руки, как и меч Апотекария. Теперь Астартес были вынуждены биться в рукопашную, что совсем не расстроило предателя, напротив, столь жаркий бой с минимальной дистанцией лишь распалял его. Он даже разозлился, когда его лояльный брат попытался пристрелить его из болт-пистолета. «Да сдохни ты!» Однако, когда противников разделяет ничтожное расстояние, использовать огнестрельное оружие почти невозможно. Абдиман, теперь лишившись всего вооружения, сосредоточил все силы на ближнем бою. Одна ярость, брат, а где неверие, отвращение или хотя бы брезгливость? Ты да нельзя скучен. Блокируя и отводя удары бронированных кулаков, Чезаре говорил откровенно разочарованным тоном: «Умолкни, сплошное расстройство с тобой, Абдиман». Наконец, лорд-командор предпринял более решительные меры, осознавая, что битва может продолжаться очень долго. Аво! Поднырнув, верный Астартес впечатал плечо в торс предателя, опрокинув его на землю, после чего стал дробить оболочку шлема мощными ударами. Это уже не походило на сражение между воинами, но было похоже на отчаянную драку. Уже интереснее. Не меняя тона, Чезаре перехватил руку Абдемона и рванул его тело в сторону. Противники поменялись местами. «Давай же, брат, покажи мне еще что-нибудь». Клинки продолжали высекать искры друг из друга. Те, кто когда-то был друзьями, сражались на смерть. Ловкая связка ударов поставила точку в этом противостоянии, ведь Люций наконец достиг цели. «Кричи, Саул, порадуй мой слух». Подняв лаерский меч к лицу, мечник провел длинным раздвоенным языком по алой крови, что была столь же яркой, сколь и сладкой. «Не надейся, Люций». Капитан 10-й роты отвел левый бок назад, ведь теперь на его левой руке не было кисти. Всего на миг боль от потери конечности пронзила тело, но она не стала помехой для ангела смерти императора. Помимо последнего ранения, Торвец уже обзавелся множеством повреждений. Его доспехи были испещрены глубокими порезами, каждый из которых уносился вглубь, лишь едва не доставая до внутренних органов. Чудовище, бывшее когда-то благородным легионером, будто специально не хотело быстро заканчивать, хотя могло. Пусть для капитана прошло лишь немного времени, но Люций веками оставался жив и, похоже, отточил свое мастерство во множестве немыслимых битв. Только ему самому известно, столько противников он поверг и насколько могучими они были. Молниеносный бросок кровавого хлыста прорезал листы брони на голенях, рассеча сухожилия и кости. Не в силах удержать себя в стоячем положении, Саул упал на колени, но продолжал держать меч в руке. В несколько шагов Люций оказался перед братом, отразив слабый выпад, совершенно из неудобного положения. Копыто, в которое превратилась нога мечника, с гулким стуком ударило капитана в спину. Теперь Торвец удерживал себя от падения, упираясь в землю. Отчаянный порыв был пресечен клинком, пронзившим ладонь, что удерживало меч. Сломленный, поставленный на колени Саул, Торвец не сдался и занес обрубок левой руки, но и его с легкостью отсекли по самое плечо. Встав прямо перед бывшим другом, Люций с силой поднял его тело прямо и сорвал с него шлем, начав разглядывать лицо. «Ты совсем не изменился, Саул, даже твой взгляд остался прежним». Ведя острие лаерского клинка по щеке верного легионера детей императора, чемпион Хаоса приблизил свои горящие зеленью глаза так, что они оказались в считанных сантиметрах от Торвеца. «Впрочем, нет, я вижу что-то еще, это жалость». Гневный крик не поколебал стоящего на коленях, ни страха, ни ненависти, ни боли. Стойкий взгляд венчал столь знакомое лицо, слегка изможденное, покрытое давно зажившими тонкими шрамами, и даже пластина цвета меди с левой стороны лба осталась неизменной. Капитан 10-й роты, Саул Торвец. Сколько раз Люций проклинал это имя, пока оно не было погребено под мириадами свершений и триумфов. Сколько ночей после Иствана он видел своего друга во сне, и теперь они встретились вновь, теперь великий Саул стоит перед ним на коленях, не способный уберечь себя от смерти. Так, почему? Отбросив меч в руке, мечник без капли жалости схватил брата за голову, сжав ее до треска. Почему ты не страшишься? Ты ведь сейчас умрешь. Покажи мне страх, отчаяние, покажи, что ты не идеален. Однажды я уже умер, мне нечего бояться. Верный легионер сузил глаза, говоря это низким тоном, в котором не было ни следа дрожи. Нет-нет, я докажу, что ты не безупречен. Докажу, что я заслуживал славы больше, чем ты. На что нам сейчас слава, Люций? Оттенки скорби появились на прежде неподвижном лице Саула, ударив по мечнику, как удар молота. Все, о чем я могу думать, это о том, насколько мне больно видеть тебя таким. А-а, заткнись, заткни свою пасть, проклятый ублюдок. Сорвав когтистые руки с головы Торвица и оцарапав его лоб, Люций сам схватился за череп, сдирая мертвую кожу. Отчаянный крик вырвался из его искаженного рта, а тот сам упал на колени перед братом. Он склонился к земле, но лишь для того, чтобы рывком встать и схватить Саула за руку, в которой еще лежал меч. Разрезанная ладонь с трудом могла держать его, но верный Астартес не собирался расставаться со своим оружием. «Убей меня, мой лучший друг Саул. Убей, и я наконец увижу, что ты тоже можешь наслаждаться смертью». Направляя лезвие прямо к своим сердцам, изуродованное лицо Люция содрогалось, как от припадка. «Ты обезумел». Не понимая, чего добивается его бывший брат, Торвиц не стал следовать его воле, ведь тут точно была уловка. «Да, будь ты проклят, я обезумел». Еще более яростный крик вырвался из зубастой пасти и продолжился в следующем вопле. «Но мне наплевать, я хочу увидеть, как ты наслаждаешься моей смертью». С этими словами, Люций Мечник с силой потянул руку Саула на себя, рассеяв часть брони на груди, дабы ее несокрушимость не помешала подлинному триумфу. Мокрый всхлип раздался перед Торвицем, и он ощутил, как клинок проходит все глубже, пронзая оба сердца лучшего друга и обрывая его жизнь. «Люций, что ты творишь?» Шокированный самоубийством, капитан 10-й роты распахнул глаза в удивлении. «Зачем?» «Затем, Саул, что сейчас я узнаю правду?» Угасающим голосом, Люций ощутил знакомое чувство смерти. Холодные руки мрака начали окутывать его разум, давая понять, что вскоре он обретет новую жизнь в теле своего друга. Достанет лишь одной ничтожной капли удовольствия, испытываемого Торвицем. Всего только наслаждение. Как это возможно? Заваливаясь на бок, похититель душ неверящим взглядом тускнеющих глаз смотрел на Саула. «Почему ты не наслаждаешься? Чем мне наслаждаться?» Стоящий на коленях, с перерезанными сухожилиями, Саул оглядел свое тело, покрытое бесчисленными ранами. Его бывший друг очень старался причинить ему боль и унижение. Единственная имеющаяся руки крепче схватилась за рукоять меча и притянула его к себе. Серые глаза Торвица внимательно всматривались в угасающие зеленые, пытаясь понять, зачем он вообще сделал это. «Я убил брата, я убил друга». Подползая чуть ближе к Люцию, Саул почти мог видеть, как его душа покидает тело, и как черная дымка поднимается от поверхности брони, что явно имело нечестивое происхождение. «Брата», голос, больше похожий на иллюзорный шепот, сошел с губ Люция. «Друга», незримые изменения произошли со взглядом бывшего лучшего друга. Саул всмотрелся внимательнее, подозревая себя в галлюцинациях. Эти знакомые глаз утратили неестественное сияние, вернувшись к тем самым ярким зеленым очам, что когда-то венчали утонченное лицо благородного воина. «Саул», последним словом, что произнес Люций Вечный, было имя его лучшего друга, которого он предал и ударил в спину. Обессилевший космодесантник присел на земле, чувствуя, как его тело медленно восстанавливается. Краем глаза, он смотрел на тела оставшихся предателей, которых уже повергли его братья. В этот самый миг, столб белого пламени вспыхнул в очередной раз и послал еще более могучую волну силы. А принесла она слова, сказанные голосом их примарха. Тяжело выдохнув, опустошенный легионер протянул руку и закрыл распахнутые глаза Люция. «Да смерть врагам его!» Глава 52. Беглым взором, юноша бежал по просторам, что предстали перед ним. Выжженное, мрачное и печальное пространство возникло из песни, произнесенной в унисон. Массивные шестерни в небе продолжали скрежетать за границей облаков, словно их не касалось появления здесь новых обитателей. Широ был здесь впервые, это очевидно, но, по какой-то причине, ему так не казалось. Неведомым образом, он узрел, услышал и почувствовал историю этих пустошей. Отчаяние, смерть, угасающая надежда, разбитые грезы, прошлое, настоящее, будущее, вечность. Эти слова лучше, чем что-либо характеризовали последнее пристанище человека – названного Широй, получившего фамилию Эмия, от приемного отца. Да, это было место, в котором сосредоточилась история и идеалы человека, что следовал за своей мечтой, но потерявшим путь и сгинувшим во тьме. «Ты это я», — голосом, что нес полную уверенность, Широ обратился к смуглому мужчине. Тот лишь хмыкнул. «Кажется, он не врал. Дури у тебя в голове и впрямь меньше, чем должно было быть, учитель Фулгрим». Припомнить потрепанную одежду примарха было несложно. «А во, два из двух. Лучше остановись, пока я не начал считать тебя разумным человеком. И ты лучше заткнись, пока я не двинул тебе по лицу». Раздражающая полуулыбка, скорее ухмылка, нервировала до невозможности, отчего Широ неосознанно размял ладони. «Вам, шавкам, стоит обоим заткнуться, пока этот король не счел вас бесполезными». Холодный голос Златовласова привлек к себе внимание. Гильгамеш, видя пререкания этих ничтожеств, уже начинал жалеть, что вообще решил тратить на них время. Однако, зеркало души старшей из подделок могло сильно помочь, как минимум, уберечь внешний мир от разрушения, а также ограничить мерзость. Последняя, в этот момент, без особой опаски оглядывалась. В ее пурпурных глазах мерцало слабое любопытство от пребывания в столь необычном месте. Тем не менее, ничего поистине интересного здесь не было, только тысячи копий различного клинкового оружия, хранившего частички сущности подлинников. В этой реальности, мечи были не пустыми репликами, но черпали информацию из некоего источника, и та одаривала обманки фрагментами оригиналов. Законы мира, в котором оказалось нерожденное, были весьма необычными, более многослойными. В родной реальности, варп хранил в себе все, что может существовать и уже существует, а здесь, жаждущая признала, что ей претит пребывание в, так называемом, мире под алой луной. Впрочем, ей плевать, как существует эта реальность, все, что удерживает аватару темного принца на месте, это Фулгрим. Ее милый примарх вскоре окажется в руках любящей хозяйки, и поймет, насколько она им дорожит, рано или поздно. Несколько секунд скупого осмотра окончились, и беловолосая возвратила взор на смертных, надеющихся ей помешать. Те стояли на значительном расстоянии и наблюдали за ней. «Меня начинаю утомлять ваши потуги. Вы мне не интересны, просто не мешайтесь под ногами, и все вскоре закончится». Голос сущности из нереальности разнесся по пепельным пустошам, порождая иллюзорный ветер, что сорвал пыль и залу с орудий. Шепотки донеслись вместе с ним, проникая в разумы троицы и разбиваясь о стены воли. Такой мелочью их не поколебать, но противник и не пытался. Это были лишь отголоски безудержной искажающей мощи, томящейся в теле Девы Небесной Красоты. «Ты вторглась в мой мир, ты не проявляешь почтения к этому королю». И сейчас сотни рябящих врат распахнулись сияющей стеной, встав за спиной владыки Урука и закрыв ржавый горизонт. Его алые глаза пульсировали сокрытой мощью того, кто властвовал над всем, что породила земля и укрывает небо. «Смеешь считать, что жалкие увещевания уберегут тебя от кары? В моей власти низвергнуть твой ничтожный мир, червь. Я просто даю вам шанс сэкономить мне время и уберечь себя от вечных мук». Надменный король нашел себе достойного противника, ведь все тело жаждущей просто кричало о том, насколько незначительными она их считает, не более, чем простейшими организмами, чьи тщетные потуги вызывали смех. Потуги противиться тому, чего они не в силах осознать. Разговор закончился так же быстро, как и начался. Владелец этого измерения не стал ждать, пока эти двое решат действовать, и усилием воли взял под контроль многочисленные орудия, томящиеся в этом месте. По простым мечам, шедеврам мастеров кузнечного дела и легендарным артефактам прошлась дрожь. Души этих клинков, словно имея разум, возненавидели мерзкую сущность, искажающую мир одним своим присутствием. Они жаждали воздать монстру по заслугам, и тот, кто сейчас ими владел, не станет сдерживать их. Рыжеволосый юноша безмолвно смотрел, как тысячи орудий поднялись в воздух, замерев на краткий миг. Воздух вскипел, в противовес неестественному холоду, разливающимся от незваной гости. Горячие потоки ветра, что до этого несли лишь скорбь и тлен, взвелись и закружили по просторам. «Пацан!» Отвлеченный неожиданным окликом, Широ повернул голову к своему старшему отражению и увидел его лицо, утратившее всякий намек на веселье. В стальных глазах стыла мрачная решимость, казавшаяся обыденной и, в то же время, вымученной. Он привык делать то, что делает сейчас, но это не значит, будто ему это нравится. Своим естеством, что в этом клочке реальности все сильнее синхронизировалось с естеством стража противодействия, он ощутил тяжелую усталость, ту, что была подобна усталости изможденного путника, истратившего последние запасы воды посреди жаркой пустыни. И все же, он не останавливался. Крепкая воля и гаснущие крупицы надежды толкали его вперед на пути к некоему месту, что он так стремился найти. «Рассказывай», — твердым голосом, Эмия потребовал поведать причину, по которой пепельноволосый привел его в это место. «У нас один исток, потому ты способен на то же, что и я. Давай», — коротко кивнув, младший повел свои чувства, что были обретены им не так давно, по застывшим клинкам. Тварь в арпане противодействовала, вновь ощутив вспышку любопытства, что даже во время битвы могло сподвигнуть ее на нерациональные решения. Любопытство, наряду с непомерной гордыней существа, берущего свое начало от одного из богов империев. Глаза, сейчас отливающие золотом, цеплялись за каждую деталь каждого меча, висящего в воздухе. Даже владыка Урука ожидал конца этой подготовки, ведь его взору доступны невиданные тайны, и то, что он сейчас видел, заставило его умолчать. Сотни образов, звон молота, раскаленный металл, закалка, трацион, кровь и сталь, гул сотряс выжженный мир, пошатнув его устои до самых глубин. Искры сорвались в полет из пустоты, вдалеке послышался грохот наковален. Из снопов светящегося металла возникали туманные фигуры. Маревом, как от нагретого воздуха, они сплетались в новые клинки, повторяющие те, что уже ждали битвы. Сверкая блестящими лезвиями, орудия загудели, предвещая миг, который принесет им исполнение предназначения. Весьма недурно, даже красиво. Но, если это все, вам стоит еще раз обдумать мое предложение. Эфир бурлил в глазах его порождения, говоря о том, что это последний раз, когда она проявляет милость. Зрелище, представшее перед ней, могло заставить отступить даже великих героев. Мириады хищных мечей застыли повсюду, едва не заменяя собой воздух. Их было много. Их число невозможно было сосчитать, как и невозможно определить, сколько их еще возникнет. Этот король не глуп, мерзость. Громкий голос Гильгамеша вызвал усиливающуюся рябь в золотых вратах, раскинувшихся за ним. Может, ты и опасна, но и я для тебя угроза. Насмешка была столь очевидна, что спокойное лицо демоницы дернулось от гнева. В ином случае, ты бы и говорить не стала. Медленным, царственным движением, древний владыка поднял руку, направив на врага всего живого. Указующий перст стал точкой, разделившей этот мир над и после. Словно оборвалась тонкая нить, удерживающая мгновение неподвижности. А следом, небо раскололось. Беловолосая смотрела, как все видимое пространство исчезло, погребенное под бесчисленными орудиями. Десятки, сотни и тысячи могучих инструментов войны сорвались в полет, рассекая воздух и создавая оглушительную какофонию, сравнимую с громом. Самые яростные клинки настигли жаждущую меньше чем за секунду, разбившись о невероятностную преграду. Изгибающийся барьер, сотканный из энергии Великого океана, отклонял или повергал все в ничто. Сверкающие вспышки укрыли собой хрупкую фигуру, что была способна отвратить любые атаки. Сколь бы ни были могущественны небесные фантазмы, их мощь искажалась и рассеивалась, как лучи света рассеивались в непроглядной тьме. Ударные волны следовали одна за другой бесконечной канонадой. Одного звука было бы достаточно, чтобы разорвать простого человека на части, но ни один из присутствующих не был простым человеком. Алые глаза Гильгамеша ужесточились от вида принципиальной неуязвимости твари. Она была способна извратить саму концепцию физических явлений, сделав атаки бесполезными. Сколь бы ни были сильные удары, они развеются или изменять направление. Даже возможность знать, данная царю от рождения, не могла разглядеть уязвимости, ведь эта сущность не была уроженцем подлунного мира. Загадочные энергии, явившиеся из иной реальности, были словно противоположностью упорядоченной действительности. Холодно хмыкнув, король Урука поднял взор. Его внимание сосредоточилось в месте, где стали образовываться колоссальные врата. За короткие секунды расширившись до предела, из них показалось непомерно огромное острие. Это был клинок, орудовать которым мог бы лишь гигант. Выходя из пространственной воронки, меч являл себя миру. Один удар подобного оружия мог расколоть гору, но сейчас был направлен на крохотную девушку. Нерожденная подняла голову, смотря на следующий клинок, который ей предстоит отразить. Подобное не вызвало страха, ведь не могло сравниться со многими знакомыми ей событиями. Всего один крейсер мог вести орбитальную бомбардировку, в разы более разрушительную, чем этот ножик. А на некоторых демонических мирах катаклизмы подобной силы были обыденностью. Титаническое орудие застыло в небе, нависнув дамокловым мечом, а следом выстрелило. Шквал ураганного ветра смел стальные клинки. Вал пепла поднялся над землей, оголив ржавую почву и мертвую траву, дойдя до троицы. Оба ми укрыли лица руками, чтобы им не выкололо глаза осколками. Частицы металла, принесенные бурей, рассекли кожу, оставив множество ран и кровоподтеков. Черт бы меня побрал. Не имеющий привычки ругаться, Широ смотрел на представшее перед ним зрелище. Такого даже примарх не выдержит. Осознание того, что золотой арчер просто игрался в их первую встречу, заставило юношу нервно усмехнуться. Оседающая пыль наконец дала увидеть гигантский кратер, оставшийся от удара до нелепого огромного оружия. Рыжеволосый даже не успел заглянуть в его историю, но об этом он не жалел. Создатель подобного просто сумасшедший, а она выдержала. Сосредоточенный голос старшего дал повод внимательнее всмотреться. Беловолосая, как ни в чем не бывало, стряхнула с плеча грязь и с надменной улыбкой посмотрела на Златовласова. Ей даже не потребовалось защищаться, ведь она растворила свое существование и физический удар не смог ее коснуться. Как с ней бороться? Рыжеволосый ощутил подрагивающие пальцы. Нервозность дала о себе знать. Ответом ему было молчание. Страж противодействия перебирал варианты, но не мог найти подходящего способа нанести ей урон. Может, у него найдется нечто против нематериальных существ, но вряд ли эта тварь от них не защитится. Даже небесные фантазмы, кристаллизованные чудеса, ей были не помеха. Всякое влияние, будь оно физическим, магическим или концептуальным, просто искажалось. Король героев же сузил глаза. Если даже меч гигантов не навредил отродью, значит, придется использовать нечто большее. Орудия перестали вылетать из золотых врат, пусть и на время, а на замену им пришли острия, что держались на темных цепях. «Энкиду, мой друг, помоги мне!» Тихим голосом Гильгамеш просил свое самое драгоценное сокровище поддержать его. Словно услышав слова, цепи небес сорвались в полет, извиваясь в воздухе, как если бы они были живыми. «Что ж, начнем игру!» Жаждущая произнесла это, пока концентрировала волю. Она взирала на попытки смертных со снисхождением, ведь даже лишившись связи с имматериумом, ее собственных возможностей будет достаточно, чтобы одержать уверенную победу. Психический вопль раздался от твари, огласив реальность стенаниями сотен тысяч душ. Их мольбы ударили по реальности, покрывая мертвые поля ожившими страданиями и жутким холодом. Мгла темных сил накрыла всех, оттенив бледное солнце и затмив мрачные небеса. Цепи сбились с направления полета, но не остановились, словно их толкало вперед нечто, что хранилось в безмолвном металле. Темнота накрыла этот мир, укрыв собой почти все. Носители имени Широ ощутили непомерную тяжесть многовековых страданий всех этих несчастных, чьи души питали потустороннюю тварь. Лишь она сама и король Рука сверкали в этой противоестественной ночи, став противоборствующими светилами. Знакомые крики наводнили разумы обоих, но были уже в разы сильнее, чем прежде. Противоречивые видения встали перед глазами, что инстинктивно метались в поисках безопасного места, и оно было здесь. Островком спокойствия среди подлинного хаоса, в пустоши стоял одинокий меч, горящий серебром. Лишь завидев его, Широ сосредоточил на нем все внимание, ведь узнал. Сорвавшись на бег, юноша игнорировал боль в разуме и теле, приближаясь к, возможно, единственному орудию, способному нанести вред сущности варпа. Пепельноволосый недоуменно посмотрел на младшего, но быстро понял, куда он направился. Старший сразу поспешил за ним, пусть и не знал, чем его так заинтересовал этот клинок. Широ с каждой секундой сокращал расстояние и, вместе с этим, крики душ ослабевали. Испепеляющий свет разгонял тьму империев яростными потоками психической энергии. Наконец, оказавшись рядом, Эмия молча всмотрелся в пылающее лезвие огромного меча. Тот был больше роста юноши, и пользоваться подобным мог только великан. Одного такого ему посчастливилось встретить. «Можешь не пытаться, этот меч не позволяет себя контролировать». Без труда нагнавший юношу мужчина скептически смотрел на необычное оружие. «Я пробовал. Да, разящий огонь позволит владеть собой лишь своему хозяину». Чистое, сверкающее пламя обволакивало лезвие творения железных рук, отгоняя зло, наводившее этот край. Широ вгляделся в него, увидев свирепую ярость, полнившую сплав самых прочных материалов, созданный с необычайным мастерством и талантом. Можно даже сказать, что это оружие не могло быть выковано руками любого из смертных. Сделав шаг, юноша протянул руку, но тут же был вынужден надернуть себя, ведь дух разящего огня гневался. Замерев, рыжеволосый всмотрелся глубже, напрягая не до конца понятные возможности своего истока. Ранее Широ не стал идти против воли Фулгрима и не смотрел жизнь этого клинка, но теперь это могло быть их последней надеждой. Жжение прошлось по кистям рук, от их укрепления. Находясь на расстоянии, Эмия не сможет обрести связь с этим оружием, потому придется потерпеть. Решительным движением Широ приблизился к могучему орудию, игнорируя его предупреждающий рев. Всполох белого огня опалил руку юноши, но тот не остановился от этого. Чувствуя, как его кожа сгорает от ярости земных недр, вложенных в него горгоном, юноша коснулся поверхности клинка, что опаляло до черноты. Ощущение, столь похожее на страшный пожар 10 лет назад, покрыло все тело, но не помешало добиться желаемого. Страж противодействия с широко раскрытыми глазами смотрел на самого себя и поражался его глупости. Эта проклятая опрометчивость была самой ненавистной чертой прежнего Мишира, но сейчас она вызывала иное чувство. Этот разящий огонь оказался здесь в ту же секунду, как примарх извлек его из своей души. Край бесконечных клинков вмещает в себе все мечи, увиденные владельцем, потому и оружие Фулгрима осталось здесь. Более того, здесь осталась частица подлинника, хранившую сущность сына императора. Психическая сила и сейчас не исчезла, струясь по лезвию и сжигая все мерзкие миазмы хаоса. Эмия чувствовал этот меч и уже пробовал воплотить его в материальном мире, но у него не вышло. То, что можно назвать разумом, просто не подчинилась и презрительно откинула волю наглеца. Разящий огонь подчинится только тем, кто достоин владеть им, верным сыновьям императора или, по крайней мере, тем, кто докажет, что несет достойные намерения и тверд духом. Сломанный человек не является одним из подобных, потому и был отвергнут. Проклятая железка возомнила себя Калибурном. Пепельноволосый ворчал, но это было от нервозности, ведь он успел осознать угрозу со стороны потусторонней сущности. Широ в этот момент ощущал неистовую ярость, обрушившуюся на него. Подобно самому Фениксу, разящий огонь пробудил сокрытые мощи, став чем-то большим, чем простым силовым оружием. Чтобы постигнуть его суть, придется приложить в разы больше усилий. Преодолевая сопротивление, Эмия видел образы. Момент рождения в руках десятого, сотни битв в руках третьего, смерть от короткой битвы между братьями и перековка с единственной целью – отомстить предателю. Воспоминания духа этого меча были мучительными, как и сами события, предшествующие смерти тех, кто был ему создателем и владельцем. Широ чувствовал ненависть меча, когда Фулгрим убил Ферруса и занес клинок для самоубийства. Он видел забвение.